Интермедия без номера 4. Завершив первые пункты плана крайним визитом в дом осведомителя, окопавшегося в администрации трубецких мануфактур, мы с напарниками сочли срочные дела выполненными, по крайней мере, на этом этапе. А что там далее случится и как начнут разворачиваться события, так и я не гадаю даже. Нового я услышал для себя много о имперской Руси, а в конкретном случае о интригах в ее правящих кругах. Так что мне требуется очень хорошенько подумать, а по-иному выражаясь, необходимо переработать инфу, скрупулезно и желательно не отвлекаясь. «Что дальше будем делать, а, Феликс? Господин ты наш, фе!» — нарушил молчание поручик нарочито искаженным тоном, несвойственным своему обычному, сродни сарказму. «Удивил ты меня этой ночью, признаю. Потрошитель прямо, аж волосы дыбом встают, хотя повидал я всякого на своем веку». К этому моменту мы уже удалились на приличное расстояние от дома мнимого клерка из конторы малахитовых мануфактур Трубецких и почти вышли на одну из основных улиц пригорода, где возьмем курс к центральной части Ставрополя на Волге. Я собрался ответить на реплику, но мне не позволил сам череп своими неожиданными действиями. Поручик резко остановился и поднял руку с зажатыми пальцами в кулак. Мы просто заранее договорились о некоторых жестах, которые применяем в самых распространенных ситуациях. Замерев, я прислушался, как и мой верный оруженосец Гриня, который практически и не разговаривал все последнее время, и как череп. Звуки приближающихся шагов заставили нас прижаться к теневой стороне в проулке и затаиться. При этом я приготовился к рунному построению своего полога непроницаемости. Хорошая штука и выручает в большинстве случаев. Но поручик предупредил меня заранее, что сразу реагировать его постановкой нет особой надобности. Да и со стопроцентной долей вероятности я таким вот действием сразу насторожу кого-нибудь сильного в магии. Например, кого-то и высокоуровневого из боевых вольно-наемных магов. Посему я только изготовился, незамедлительно прижавшись к каменной кладке ограды, скрывшись с друзьями в ее тени. Луна-то нынче полная выдалась, а небольшие тучки, закрывающие ее, внезапно рассеялись. Смена погоды идет, что ли? Опять я отвлекся. Две узнаваемые личности, выглядевшие именно так, что исключали возможность спутать их хоть с кем-то, вышли из-за поворота проулка и двинулись в нашем направлении. По сторонам смотрел только один. Это тот самый Бармалей, что охранял мою первую сделку по покупке нелегального огнестрела. Барри, собственной персоной. Ну и, конечно же, сам продавец. Я, кстати, давно уже понял, что именно он, мозговой лидер группы, этот господин Сивый. Ну и кличка же у него. Да так себе, если честно-то. Ну вот, не очень грозная, как по мне, но если примерить к роду занятий. Нас от чего-то не заметили, хотя я бы тоже не увидел людей, затаившихся в непроглядной тени от того, кто находится под воздействием освещения. Господа беседуют, и вроде на бытовые темы, хотя... И вот мы, трое лазутчиков и мстителей за себя, без особого на то желания, становимся свидетелями какой-то части их откровенного разговора. Они же не знают, что рядом присутствует аудитория благодарных и одновременно невольных слушателей. И знаешь, Барри, ну не выглядел Тимка убитым горем от потери такого влиятельного приятеля, продолжал договаривать начатое Сивой. А вот на мероприятии, ну, тогда, когда с убиенными все прощались, то совсем другой расклад получается. Поделился он выводом от наблюдений. Разбитый какой-то, бледный весь. — Ну, правильно, — босовито ответил здоровяк. — Ты вот поди тоже сперва не понял бы горечь утраты-то. Он поделился своим видением нестыковки по версии товарища. — Да вот подумай сам-то, да хорошенько, пораскинь умом. Доходят до мозга такие потрясения не сразу, так как шок же опять. Ну, это-то ладно. Ну, а вот подумай-ка, что в нашем любимом дворе постоялом творится сейчас? Вот где загадка-то неразгаданная. Барри даже палец указательный поднял для акцента и переключения темы обсуждаемой. — Ага, то-то и оно! — выдал он, пронаблюдав за реакцией товарища. — Вот что ты думаешь, а? Что там случилось такого, что всех постояльцев и заслуженно отдыхавших жандармы повыгоняли и следователя запустили внутрь? Одного! И злого до жути. Ну, того, что в пенсне и с ястребиным взглядом, как зыркнет, аж мурашки по спине. Ну-ка, Сивый, а, Сивый, выкажи свою догадку. Мне это известие не понравилось. Можно сказать, что оно сторожило. С ястребиным взглядом и в пенсне я пока знаю только одного представителя закона, того единственного, с самого верха откомандированного. Это никто иной, как сам Рейнольд Апперкилд, следак или старший следак из внутренней безопасности Верховного Протектората магии Руна Руссии. И вопрос возникает обоснованный. А какого, собственно, черта он еще здесь, а не в столице? Я все же про прощание, Сивый не стал с темы спрыгивать. Я чего такое приметно-то хочу высказать? Он поправил револьвер под плащом. Эй, Барри, ты разве не заметил, что вот те, которые из управы города, господа, так они очень радостны были? Если присмотреться и внимание в башке сделать-то, да с прищуром взглянуть на них. Он вновь напомнил товарищу о подмеченной детали нестыковки в поведении прощающихся. Барри же вместо ответа лишь задумчиво почесал подбородок, потом крякнул, и оба товарища исчезли за поворотом проулка. Интермедия пятая. Такая же, как и прежде, без номера. В ней очередной доклад от инкогнито. Докладная грамота за номером 10. В ней расписание, за что и прошу прощения у его императорского величия. От агента особых полномочий вашего императорского величества, независимого служителя Верховного Протектората рунных магов Руси. Конец книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.